Но самого главного, заставить весь Дортмунд остановиться или отступить, имперцам так и не удалось добиться. Да, они наверняка понимали намерения азианских смельчаков, но ошиблись в выборе способа их остановить. Сам Коллинз знал и наблюдал воочию, как надо перехватывать прорывающиеся сквозь твое построение доспехи, плотный перекрестный огонь и много-много ракет. А здесь что? Разве могли очереди лазерных скорострелок сравниться с тем вихрем огня и металла, через который флот Дилаза прорывался к гелиосистеме? Впрочем, сейчас поредевший Дортмунд прошел лишь первую линию обороны Звезды Смерти. Теперь на очереди были защитные турели станции и находящиеся на поверхности резервы противника. Идиоты! Вы что ослепли? Главный отряд мехов удирает от вас. Матти мог выйти и беситься сколько угодно. Повлиять на ситуацию адмирал уже никак не мог. Даже при всем желании неудачно разминувшиеся с противником Сиды лишь могли не дать увеличиться разрыву между собой и атакующими. Таркин в принципе понимал, что абы что в атаку на планетоид не стали бы посылать, но отряд из двух десятков оставшихся в строю колоссов едва мог представлять угрозу для планетоида. Или он что-то упустил из виду. Блин, времени мало, ладно, об этом он подумает чуть позже. Сейчас надо предпринимать меры для защиты. Резервным эскадрильям скипреев, срочный старт. Пусть выжимают из двигателей все, но успеют перехватить мехи противника, куда, кстати, они направляются. Судя по анализу маневров и траектории, в сторону тарелки суперлазера, сэр, что они задумали? Рассчитывают атаковать командный артиллерийский пост. Уилхав покосился на трапециевидный иллюминатор. Помещение, в котором сейчас находился Гранд Мофф, находилось как раз над выемкой в шаре планетоида. Но откуда им знать о наличии важных персон именно здесь? И разве они не понимают, что уничтожением внешнего поста выстрел суперлазера не остановить? Находящимся на подступах к суперлазеру АТАТ полная боеготовность. Я четвертый. Повреждена правая рука, но бой могу продолжать. Получивший попадание от одной из турелей Драце выровнял траекторию движения. Понял. Продолжать движение. Любой ценой прорывайтесь к суперлазеру. Коллин с прицельным выстрелом лучевой винтовки снес кабину беспорядочно палившему вверх шагоходу. Выставленные на внешнюю поверхность станции АТАТ едва могли потягаться с доспехами в качестве подвижной орудийной платформы, если бы их не было так много. Совместно с башнями турболазеров они создавали весьма плотный огневой заслон, уже уничтоживший еще пару машин Дортмунда. И все же имперцы запаздывали с противодействием, что поделать, не было у них опыта борьбы с мобильными механизмами. Хотя нет, со стороны горизонта приближались несколько скипреев. Впрочем, диверсионная группа уже достигла пункта назначения, а значит, фаза 2, коротко бросил в эфир Коллинз, набирая высоту. Лучевая винтовка выплевывала разряд за разрядом, отвлекая внимание скипреев от устремившихся к шахтам каналов суперлазера товарищей. К радости лейтенанта, имперцы клюнули на простую уловку, и торпедоносцы, и добравшиеся до места действия ситки азартно погнались за петляющими доспехами. Благо Гальбальди по идее должен выдержать перегрузки во время погони, и дотянуть до третьей фазы. Ох е, выдал инстинктивно присевший Матти, когда один из механоидов пронесся прямо мимо иллюминатора командного артиллерийского поста. Преследовавшие колосса скипри тоже не способствовали успокоению адмирала. Они там с ума посходили так низко летать. А если бы один из них врезался в... Вы же сами составляли списки экипажей для скипреев, если я правильно помню, иронически изогнул бровь Таркин. Гранд Моффа охватило какое-то ледяное спокойствие, хотя ситуация по идее не располагала к подобному. Так что случись чего, винить можете только себя самого. Ваш сарказм сейчас совсем неуместен, попытался вернуть себе самообладание адмирал. Ладно, с частью атакующих понятно, чем занимаются остальные, исчезнувшие из зоны покрытия радаров. Замялся пытавшийся осознать увиденный оператор. Кажется, они пытаются минировать тарелку, сэр. Сенсоры фиксируют наличие в закладываемых зарядах барадия. Поинтересовался Гранд Мофф. Одним из первых испытаний Звезды Смерти были опыты с шахтерскими зарядами, которыми тестировали на прочность внешние плиты. Никак нет, сэр. Да и сами бомбы выглядят не слишком мощными. Тогда продолжаем операцию. Избейте наконец эти хатовые мехи, хотя бы когда они будут удирать от станции. Уж с этим-то можно справиться. Эскадра почти покинула гравитационный колодец. Скоро можно будет инициировать гиперпрыжок. сообщил капитан Антиллес. «Если нас не испарит выстрел звезды смерти», — мрачно проронила Лия. Вот какой бес дернул ее оставить Тантив-4 в ангаре корабля с Цирокко. Раненых на борт вдобавок к уже принятым все равно погрузили не слишком много, зато бой потихоньку превратился в побег от флотилии Вейдера, и Акбар с Мадином запретили ее яхте покидать защиту брони боевого танкера. «Прощайте, товарищи, мы исполнили долг до конца. Галактика будет свободной», — голограмма забинтованного Радуса отдала последние салюты и исчезла. Лия смахнула выступившие слезы от осознания неминуемой гибели оставшегося прикрывать бегство основного флота Коммодора. «Пусть ваши души обретут покой. Было честью сражаться плечом к плечу с вами», — Хасслер отдал почести погибающим за кормой повстанцам. «Обиднее же всего было то, что все принесенные жертвы были по большому счету напрасны. Звезда смерти вперила в рвущуюся к зоне безопасной инициации гиперпрыжка эскадру взор зрачка суперлазера. Да, Зианский адмирал что-то говорил о принятых мерах, но Лея уже не особо верила словам союзника. «Папа, прости, я была наивной и капризной. Сколь многое хотелось бы изменить. Эй, куда это он?» Возглас одного из членов экипажа Тантива-4 вырвал принцессу из горестных раздумий. Что там стряслось? Капитан Антиллес тоже заинтересовался случившимся. «Сэр, с Кипра только что стартовал доспех командора Азнабля. Он направляется в сторону Звезды Смерти. Кхех, ну как так?» Давясь кашлем вперемешку с идущей горлом кровью, Коллинз пытался развернуть подбитый Гальбальди. А ведь ему и еще десятерым членам Дартмунда удалось вырваться из окружения и даже добраться до маленького пояса обломков, где был обустроен схрон ядерных ракет. Сдетонировавшие мины вместе с выпускаемыми доспехами во время гонок над тарелкой суперлазера насытили целевое пространство плотным слоем частиц миновского. Дело оставалось за малым – запустить боеголовку и обеспечить ее подрыв. Но именно на этом этапе все пошло наперекосяк. Сначала Гилгукканнан старшины Ферсова, уже вынимавший контейнер, поймал ионный разряд и стал легкой добычей догнавших робота-сит-истребителей. Затем выбранный самим Коллинзом схрон угодил выстрел турболазера, разломавший маскирующий обломок и отправивший ценное содержимое в полет до земли, а Гальбальди едва не упал следом, уйдя в последний момент от столкновения с фрагментом носа Ньюблона. И вот теперь эта злосчастная ракета, прилетевшая в бок доспеха и разломавшая несколько приборов в кабине. Куски металла и пластика пробили скафандр за считанные секунды до того, как Коллинз поднял бы боеголовку. «Этха, хихакх, них проводи двивха». Хрипящий пилот тем не менее пытался дотянуться до контейнера. Ведь по сути от него сейчас зависела судьба всей операции, да что там, жизни огромного количества разумных. Надо только чуть-чуть. Вынырнувший из-за куска уничтоженного корвета Скипри уставился своими пушками на скребущей рукой подбитый доспех. Если бы Коллинз не находился при смерти, он бы взвыл в голос от бессилия что-либо сделать. «Ну как же так? Просхифе, ребят, я подхвил вас», — через силу выдал лейтенант, глядя на активирующуюся ионную пушку торпедоносца. «Что ж, поставленную леди регентом задачу командир Дартмунда уже не сможет выполнить, но хотя бы умрет он как подобает пилоту Зиона». Покалеченный Гальбальди отцепил от магнитного кронштейна лучевую винтовку. Всего один выстрел. Пронеслось в голове у лейтенанта, уже чувствующего, как немеют руки. Надо успеть еще чуть-чуть навести ствол и нажать. Когда по глазам резанула яркая вспышка, Коллинз решил, что Скипри все-таки выстрелил первым. Но к удивлению лейтенанта, имперский торпедоносец разлетелся на куски от пронзившего его луча. «Эй, там, есть кто живой?» Рядом с умирающим приземлился ярко-красный Давас. «Командор Аскх». Коллинз зашелся в приступе дикого кашля. Сил включить видеосвязь уже не было. «Дартмунд, вижу». Доспех Красной Кометы отбросил разряженную лучевую базуку и потянулся к контейнеру. «Фаза 2 выполнена. Тхактхачхна», — ответил лейтенант. «Ахрова, Ганхитца Забхарвими, ее. Я сделаю, что должно», — до вас подтянул руку Гальбальди к рукояти лучевой рапиры. Винтовка выскользнула, когда разжавший хватку на рычагах Коллинз случайно нажал кнопку раскрытия кулака. «Зион будет помнить ваш подвиг, а выжившие еще сполна отплатит империи запавших соратников». «Схпасхиба». На глазах умирающего навернулись слезы. «Утхачи. Благодарю за службу, лейтенант. Доброго вам посмертия», — доспех чара отдал честь, прежде чем оттолкнуться и рвануть в сторону нависшей серой громады звезды смерти. Пусть ваш путь будет долгим и славным, Чар. Зион возродится. Взгляд обмякшего Коллинза остекленел. Еще одна душа покинула бренный мир. Станция заняла рассчитанную позицию. Текущая траектория дает накрытие до 80% флота мятежников, доложил командир расчета суперлазера. Ну что ж, сегодня настал великий день в истории галактики, улыбнулся повеселевший Таркин. Неясно, чего именно хотели добиться минированием те механоиды, но никакого вреда от расползшегося по всей тарелке облака частиц не было. Вот теперь, адмирал, можете составлять победные реляции. Его императорское величество будет, претор, всем. Замечен одиночный механоид. Он движется в направлении звезды смерти. Фиксирую наличие тяжелого вооружения неизвестного типа. 17-я истребительная, он слишком быстрый. Скорость минимум втрое больше, чем у атаковавших станцию. Не могу навести торпеды. Цель меняет траекторию движения. Да вы издеваетесь, или шутите? Хмыкнул Матти. Мятежники отправили всего одну машину. На что они рассчитывают? Говорит Бор 6-2-9, сенсоры засекли повышенный фон радиации от оружия противника. Что за черт? Выдал Таркин, уставившись в иллюминатор. Через него было видно стремительно приближающуюся к станции красную полосу. Поздно спохватились, буркнул Касваль, уводя машину от столкновения с кинувшимся на перерез скипреем. Двигатели Давоса вспыхнули алым, работая на износ. Отчаянные попытки разобравшихся в происходящем имперцев остановить легендарного аса безнадежно запаздывали, несущийся с чудовищной скоростью доспех уворачивался от беспорядочно летевших во все стороны плазменных болтов и сбивал захват системам наведения торпед. Немногочисленные колесники, оставшиеся на внешних рубежах обороны станции, пытались сесть Чару на хвост или протаранить, но куда летчикам было тягаться с ньютайпом асом, а расстояние между звездой смерти, готовящийся сделать залп, и красным Давосом неумолимо сокращалось. За всех павших, что возложили свои жизни на алтарь победы и свободы, части, извлеченные из контейнера пусковой установки, встали на место, сцепившиеся магнитными и механическими захватами. Пискнуло оповещение об активации боеголовки и готовности ракеты к запуску. Ради возрождения свободного Зиона. Давос резко поднялся вверх и затормозил. Теперь он висел почти напротив центра тарелки суперлазера. На главном мониторе в кокпите появилось сужающееся перекрестие системы наведения, захватившей цель. Трепещи, Вселенная, и поди ниц перед моей волей. Будь вокруг воздушное пространство, сторонний наблюдатель оглох бы от рева стартовавшей ракеты. Длинная конструкция, высотой примерно по колено мобильному доспеху, устремилась в сторону станции, постепенно набирая ход. Все, Коллинз, покойся с миром. Мы победили. Мы сделали этих мерзавцев с Корусанта, прошептал Касваль. Повинуясь командам Красной Кометы, Давос отшвырнул бесполезную теперь пусковую установку и рванул, что было сил, обратно. Сбейте. Сбейте ее, чтоб вас. Прыжком подскочивший к пульту связи Таркин во весь голос орал в микрофон. Увы, все попытки и орудийных башен, и атак попасть по приближающейся к поверхности лазера ракете пропали в туне. Слишком большим было расстояние до цели. Не понимаю причин для беспокойства, презрительно процедил Матти. Тупоголовый адмирал, видимо, так и не понял наличия какого-то подвоха в случившемся. Сейчас станция произведет выстрел, и от флота. Ты и правда думаешь, что мы успеем? Смирившийся с неизбежным Уилхав поднял взгляд на флотоводца. За иллюминатором тем временем полыхнуло, кажется, выпущенная красным мехом ракета достигла точки наведения. А что такого произошло? Эту станцию устроили с расчетом на активный обстрел тяжелой ПКО. Что ей слабый ядерный? Цепная реакция в облаке излучения. Граница зоны поражения увеличивается по экспоненте. Одновременно со словами кого-то из находящихся в помещении операторов в воздухе возникла голограмма, показывающая проникновение облака частицы внутрь каналов лазера. Экстренное прерывание выстрела. Немедленно блокируйте шахты. Заорал сообразивший, что сейчас будет, Матти. Таркин же остался безучастным к поднявшейся вокруг него панике. Какая пугающая мощь, выдавил из себя Гранд Мофф, наблюдая за медленно приближающимся белым свечением. Что-то подсказывало Уилхафу, что до конца закрыть опускающиеся бронестворки на иллюминаторе не успеют. Даже когда осталась видимой лишь узкая полоска, в лицо Гранд Моффу брызнул ослепительно белый свет. Как будто звезды обратились в пыль. Словно наяву Таркин увидел, как тарелку суперлазера заволакивает сияние, как сгорают в ядерном пламени не успевшие улететь истребители, как волна чудовищного жара проникает в каналы накачки сквозь выведенные из строя внешние бронезаслонки, пожирая все на своем пути. В системе Скари вспыхнуло новое рукотворное солнце. Некоторое время спустя. Ну что, есть там кто живой? Версу пришлось задирать голову, чтобы рассмотреть забравшегося на корпус подбитого механоида или мобайл-сьюта, как по словам Кади называли данную технику хозяева, штурмовика. Никак нет, сэр. Одно жаркое с приправой из электроники, трудно было ожидать другого ответа в случае конкретно этой машины, получившей попадание в кокпит из лазерной пушки. Собственно, после этого лишившийся управления колосс и рухнул на спину. Как я вам и говорила, инквизитор Хакс, привлеченная благодаря форс-юзерским талантам к осмотру подбитых мобил-сьютов на предмет выживших, допила воду из походной фляжки и иронично взглянула на генерала. Или вы думаете, я смогла бы продержаться на полевой работе, не научившись определять наличие живых? Никто этого не утверждал, леди Хакс. Но вы же сами говорили, что самоподрыв того пилота немного контузил. Ясность мысли я от этого не потеряла, отмахнулась девушка. Лучше скажите, чем кончился бой на орбите? Раз я подчиненный лорда Вейдера, то обязательно узнаю все из первых рук, хмыкнул Максимилиан. Ну, в принципе так и есть в какой-то степени, генерал сделал паузу, обдумывая все случившееся. Все плохо, да. Лора явно поняла по его эмоциональному настрою, что сейчас услышит. К сожалению, флот бунтовщиков смог уйти, они воспользовались помехами от сверхмощного ядерного взрыва и прыгнули в гипер. Наверное, траекторию и координаты ввели заранее, прикинула варианты инквизитор Хакс. Жаль. Получается, Альянс добился поставленных целей, захватил кучу чертежей и секретной информации, провернул громкое дельце. Даже тот факт, что на орбите остались болтаться в виде обломков несколько десятков кораблей, не скрашивает картины. Могло быть и хуже, возразил генерал. Просто представьте, что цитадель не успела бы отправить оповещение об атаке. Или мы пришли бы слишком поздно. Тогда бы империя вообще не узнала о краже почти всего архива, наличии у Альянса крайне любопытных с военной точки зрения союзников. Вирс перевел взгляд на павший мобайл-сьют. Зеленый колосс перед своей гибелью успел швырнуть несколько ручных гранат, из-за чего он застыл с вытянутой вверх правой рукой. Словно поверженный гигант пытался дотянуться до солнца или звезд, куда улетели его соратники. «Что же могло привести тебя на этот клочок земли?» — подумал Максимилиан, разглядывая растрескавшуюся, покореженную во многих местах броню. Удивительно, но мобайл-сьют рухнул на землю одни куском, несмотря на многочисленные попадания тяжелых орудий. «Ради чего ты и твои братья шли на смерть, бросив вызов могущественнейшей в галактике державе? Что такого вам пообещал Альянс, что вы согласились отдать жизнь, воюя на стороне мятежников? Вы так думаете? Мне казалось, ради такой важной миссии можно было бы выделить и побольше сил». Лора осеклась под взглядом генерала. Или они просто не рассчитывали на встречу с лордом Вейдером. Кто его знает? Пожал плечами Вирс, рассматривая ставшую своего рода монументом жестокости войны машину. Но сдается мне, сегодня мы стали свидетелями начала чего-то грандиозного, что перевернет и изменит привычный нам мир. 1. Радиоэлектронная борьба со стороны флота Альянса никуда ведь не делась. Плюс из-за действий мобильных доспехов то не успеет ответить абонент, то нет полной картины происходящего. 2. Поскольку почти все бункеры, способные выдержать волну, в руках повстанцев, а имперцы на ладине беззащитны перед ударом стихии. 3. А откуда, по-вашему, вторая ЗС научилась стрелять по кораблям? Придумали такой финт еще на первой, только опробовать не успели. 4. Или наоборот даст дополнительную мотивацию загнать сотворившего такое в гроб, что и произошло после залпа солнечного луча во время однолетней войны. 5. Перед отбытием на Скариф Кринник дал подробный отчет принявшему командование станции Гранд-Мафу о ходе гонки за чертежами. Плюс ведомство Мадина откуда-то ведь узнало о существовании планетоида. 6. Так как в этом случае теряется координация действий разных отрядов, а собирать их вместе для большой операции опасно. 7. Учитывая, что весь сыр-бор на Скарифе разгорелся именно из-за чертежей Звезды Смерти, так и есть, с определенной точки зрения. 8. Персонал станции, 1 000 000 человек, Из них минимум треть расквартированные для поддержания порядка и обороны от десанта войска. 9. Да-да, основной поражающий фактор у большинства гранат и мин в ДДГ – тепловой импульс плюс ударная волна. И защита строилась в первую очередь под них. 10. Тут неудачно зацепил дерево выстрел лучевого оружия. Там попал в листву бластерный болт танковой пушки. Искра, сухой воздух понеслась. 11. С таким оружием бегали герои Гандам 08 HMS Team. 12. Потому как Кади из КНС воевал и империю 20 лет помогал строить его попутчики молодые да ранние. 13. Если кто-то подумал, что речь идет о тех самых клонах из первой сотни, то по имперским документам никто из Альф до сегодняшних событий не дотянул, но то официально. А на самом деле, решайте сами этот вопрос. 14. Формально дизрапторы запрещены к распространению и использованию в галактике, однако империя несколько изменила этот запрет, теперь проверенные и лояльные Корусанту подразделения в случае необходимости могут оснащаться таким оружием. 15. Многие самоходные орудия Небесной реки могут вести огонь и по воздушным целям, правда, медлительным и размером с транспортник. 16. Такими штуками в аэропорту багаж грузит на самолеты. 17. Помните ракетные турели, которые можно ставить в этом Battlefront? Это они и есть. 18. Да, она работает за счет комплексных датчиков вместо усиков или проводов, но смысл тот же. Традиции, так сказать. 19. В данном случае Кади использует слово «тыл» в более грубом смысле, нежели военная трактовка. 20. А дело в том, что наведение таких орудий сопряжено с работоспособностью главной камеры. Да. Можно попробовать пальнуть и полагаясь на резервные сенсоры, но точность в таком случае будет аховая. В перестрелке с АТАТ на кинжальных дистанциях, смертный приговор доспеху. 21. Обычно такие винтовки лежат в сложенном виде на специальных креплениях на имперских спидербайках. Там же находится и запас магнитных мин. 22. Возможно, это часть аварийной системы охлаждения реактора. 23. Подробнее полюбоваться на идущий в последнюю атаку Заку можно во второй серии Гандам 08 HMS Team. 24. Зион победит. Традиционный лозунг вооруженных сил Зиона, введенный в оборот Гирином Заби. Что характерно, прочно прижился, даже Чар сохранил это словосочетание в употреблении среди своих сторонников во время кризиса 93 года. 25. Это то самое помещение, откуда Лей по канону пришлось наблюдать за уничтожением Альдерана. 26. Да-да, здесь Таркин входит в число посвященных в тайну скорого прибытия вонгов, против которых и создавалась Звезда Смерти. Это уже потом Гранд Моффу пришла в голову мысль использовать станцию для устрашения непокорных. 27. Просто Коллинз, один из немногих, кто пошел с Гата до конца и прорвался сквозь блокаду Федерации. 28. Такие гранаты можно наблюдать в самом начале 12 эпизода Гандам Юникорн Рей 0096. И да, гибель запустившего их доспеха не отменяет захват цели. Техника, упоминаемая в главе Гилгуккнан, довольно редкая модификация одной из лучших машин Зиона. По сути, это обычный Гилгук, к которому прикрутили обрез крейсерской лучевой пушки на плечо, при этом он не потерял ни в маневренности, ни в широте и мощности арсенала. Другой вопрос, что наплечное орудие требует неподвижности машины и, или цели при стрельбе, что накладывает определенные требования к подготовке пилотов. Примечание к части. Ну вот, арка Скарифа завершена. Поставим же обратный отсчет до Явинской битвы на паузу, чтобы дать героям оправиться от впечатлений. Бонус 2. Итоги и решения. Итак, со счетом 0 часов 5 минут 1 секунда по вопросу действий Таркина после Скарифа победил второй вариант. Но как именно могли развиваться события в каждом из случаев? Если бы вы выбрали первый вариант, то Гранд Мофф, находясь под влиянием пережитого стресса, получил бы доклад о связи Хальдирана с Альянсом. Озлобленный катастрофой на Скарифе, Уилхаф решает продемонстрировать всей галактике ждущую бунтовщиков участь. Как итог, события идут почти по канону, Альдиран уничтожен, Бейл гибнет в момент выстрела Звезды Смерти. Чуть позже на место трагедии прибывает тысячелетний сокол и попадает в захват тяговых лучей за С-1. Однако поскольку Лей на борту станции нет, то Хан, Чубакка и Люк сидят на соколе до последнего и становятся свидетелями того, как Оби-Ван погибает во время попытки выбраться из центра управления. Из-за принятых после Скарифа мер безопасности Кеноби не сумел пробиться через толпу штурмовиков и не оставил призрака. Далее, за исключением присутствия при Явине эскадры Зиона, события развиваются почти так же, как и в Новой Надежде, разве что Оби-Ван умер окончательно. Тем не менее, информация о произошедшем всколыхнула правящие круги империи, в особенности миры центральных регионов, на которые и делается ставка. В итоге Таркин отзывается с звезды смерти на Корусан незадолго до последнего полета станции. Через полтора месяца всплывает еще одно событие, по итогам которого Гранд Мофф либо лишается своего поста, либо и вовсе становится жертвой покушения, организованного зианскими спецслужбами. Помимо этого, империя получает 250 очков хаоса, а также начинает разработку ЗС-2. Также с определенной вероятностью ее ряды покидает Вулф Юларин, снятый со своего поста за критику доктрины страха. Если бы больше всего голосов набрал третий вариант, то Таркин, несмотря на доводы и гарантии Иссарт, решает перестраховаться и опробовать звезду смерти на малозаселенной планете, чтобы убедиться в работоспособности лазера после ядерного удара. Этой планетой, которая согласно выводам аналитического отдела СИП и пророков также представляет хороший потенциал для скрытой базы, оказывается Явин-4. Причем на этот раз звезда смерти быстрее выходит на оптимальную позицию для стрельбы. В результате вместе с Явинской базой умирают Лея, Мадин и все члены отряда Изгой-1. Все стороны конфликта получают по 50 очков хаоса. Кроме того, запускается цепь событий, способная при определенных условиях привести Люка к падению, его поединку с Элпиопле и их взаимной гибели. Это в свою очередь наносит сильный удар по окончательно осиротевшему Вейдеру, и во время вторжения на Землю он возглавит атаку на колониальный лазер Грибс-2, где и найдет долгожданный конец. Это важно. Несмотря на то, что третий вариант не был принят, шанс падения Люка все еще сохраняется. Однако мы выбрали второй вариант, и в этом случае произойдет кое-что интересное. Организованная проверка систем после ядерного взрыва выявляет оставленные Галеном Ирса ряд сюрпризов, которые вдобавок невозможно устранить, не разобрав половину ЗС-1. Из-за этого Таркин задерживает полет на Явин-4 на некоторое время, в течение которого имперцы в экстренном порядке пытаются повысить защищенность реактора, устанавливают дополнительные дефлекторные щиты и позиции для атак. Также небольшим изменением подвергается конструкция шахты, куда монтируются несколько гравитационных ловушек. Как это повлияет на исход битвы при Явине? Довольно многогранно. Предварительно же могу сказать, что финальный заход помимо Бикса, Люка и Виджа также пойдут чары с Цирокко. Красная комета успешно выводит из строя защищающие шахту щиты, но получает серьезные ранения, так как был вынужден пожертвовать своим Давосом. Зато благодаря этому он на пару месяцев возглавит обучение пилотов Альянса, осваивающих мобильные доспехи, что существенно увеличит число асов на стороне союзников. А все остальное увидите. Из более отдаленных последствий Зион и Альянс получают по плюс 75 очков законопослушности, а Хаман Карн на волне ликования выбивает из Альянса куда большие, чем в любых иных обстоятельствах, дотации для провозглашенного ей не Зиона. Империя также получает плюс 75 очков законопослушности. Дело в том, что перед полетом к Явину Таркин напробовал звезду смерти на одной из пиратских баз. Кроме того, несмотря на катастрофу, Палпатин признает концепцию мобильного супероружия действенной. В результате империя начинает строительство СЗР-владыка. Да-да, намного раньше, чем в каноне, благо есть заготовки в виде корпусов 3-го и 4-го сестершипов палача. И наконец, главное, вызванные амбициями Ксизара разборки на Татуине, равно как и боевое применение звезды смерти по базе работорговцев, приводит в бешенство Джабухата. Опасаясь за свое будущее, он решает дополнительно простимулировать отсутствие у империи интереса к его криминальной сети и находит готовую действовать в его интересах сторону. Консорциум Занна. Ну и напоследок, новый ивент за империю. После рапорта Карпинуса в Верховном командовании империи разгорается, масштабная дискуссия на тему мер противодействия новому оружию мятежников, мобильным доспехам. Флотские системы Сиенера на пару с Зинджим имеют кое-какие наработки, но для их запусков, производства и адаптации под новые реалии необходимо время, да и по большому счету, ничего особо кардинально и не поменяется. Мехостроение же планируется урезать до чисто наземной техники. В противовес этой точке зрения Траун приводит аргументы о необходимости собственных мобильных механизмов в том или ином виде. Поэтому ЧИС предлагает создать отдельную эскадру, которая на основе опыта выживших из эскадры Карпинуса будет обкатывать новейшие разработки в области мехостроения. Мало того, эту инициативу неожиданно поддержал Вейдер, дополнительно ратующий за привлечение к опытам одаренных пилотов. На чью сторону в этом споре встанет император? 1. ХМ. Революция в космических боях, говоришь. 2. Да, новые приобретения этого альянса не стоит недооценивать, но отрывать от куда более важных задач инквизиторов. 3. Знаете что, раз вы тут развели говорильню в лучших традициях довоенного сената, то действовать будете параллельно друг другу, но за результат ответите. Глава 12. Соглашения и замыслы. Ивин 4. База Альянса, спустя день после ядерного удара по Звезде Смерти. Мадин и Акбар были правы относительно важности атаки Скарифа, Матма потерла виски. До сих пор не могу поверить, что все получилось. Случившееся кажется каким-то чудом. Я бы не стал разбрасываться столь громкими словами, возразил Ян Дадонна. Вся подоплека данного чуда заключалась в новизне опыта для, имперских визави и точном расчете наших союзников. Но с тем, что нашим братьям по оружию действительно несколько раз повезло, вы согласны, генерал, мягким голосом заметила третья из присутствующих в конференц-зале. Или я не права, госпожа президент? Мон Матма, как раз накануне Скарифской операции вступившая в должность президента Альянса, смерила взглядом рослую Тагруту, мысленно сравнивая ее с другой уроженкой Шили, многое сделавшей для восстания. Да, Шакти и Асака различались между собой как небо и земля, если рыцарь Тана буквально фонтанировала энергией и жаждой действия даже после всего пережитого, то магистр ордена джедаев воплощала собой спокойствие и гармонию. Даже проведенное в отшельничестве на Филуции время не сбило стагруты этого налета, скорее добавило образ новыми штрихами. Матма немного порадовалась тому, что магистр Ти поменяла здорово поизносившееся за время затворничества одеяние. Ну почему же, вам, как одаренный, наверняка известны случаи, когда происходила череда неожиданных случайностей, вместе направлявших события в иное русло. Мон Матма прервалась, чтобы не напоминать лишний раз о груди, о застарелой ране. Возможно, присутствуй вы на месте событий, все было бы иначе. Увы и ах, в момент, когда соединенный флот Акбара и эскадра Аксизиона отбывали к Скарифу, Шакти только-только взлетала с Филуции вместе с несколькими проходившими у нее обучение будущими разведчиками Альянса. Да, ни один из этих девушек и юношей не мог похвастаться выдающимися по сравнению с рыцарями старого ордена способностями, но им и не надо было в одиночку громить армии. А вот филигранно отточенные техники маскировки и внушения не раз спасали жизни их товарищам. Возможно, не стала спорить Тагрута, но получилось так, как получилось. Может и к лучшему, кто знает, какие мерзостные секреты Палпатин доверил инквизиторам. Решил вставить и свои 5 датариев Дадонна. Не исключено, что среди них есть и специально натасканные на поиск одаренных по отпечатку в силе. Да, такое действительно возможно, магистр Ти кивком подтвердила правоту слов генерала. Это умели делать джедаи тени, занимавшиеся поиском особо опасных артефактов или преступников-фарьюзеров. Правда, из-за этого они крайне редко возвращались в храм. Не исключено, что Палпатин специально создавал для поисковых отрядов новые мишени, дабы держать их подальше от Корусанта. Спросить это мы сможем только у него самого, подвела итог философской дискуссии Матма. Так, теперь обратно к нашим делам. Разгром ячейки Сегервера сильно ударил по поставкам кайбер-кристаллов. Есть ли еще полезные для восстания месторождения? Не то чтобы сотрудничающие с восстанием джедай массово расходовали эти камни, но торговля на черном рынке приносила неплохой доход. Кроме того, у президента Альянса были подозрения, что кайбер-кристаллы понадобятся и в некоторых видах вооружения мобильных доспехов. С этим будет несколько сложно, вздохнула Шакти, поправив свою липку. Как вы, друзья, уже знаете, Лотал оккупирован империей, поэтому к расположенному там древнему храму будет не подойти. Илум, слишком далеко в тылу противника, и к тому же почти все маршруты к этой планете пролегают мимо Корусанта. Остаются тело Сымагита. Ясно, значит в первую очередь нужно будет прорабатывать именно эти планеты, сделала пару пометок в своем датападе Матма, и поручить Мадину потрясти архивы конфедерации, ведь каким-то образом один их диверсионный отряд добрался до Илума на втором году войны клонов. Ладно, с этим мы закончили. Ян, как там наши, союзники? Чандриллянка все же озвучила напрашивающееся слово, несмотря на формальное отсутствие договора с Зионом. Прибывший с Аксиса конвой почти закончил разгрузку, ответил Додонна, выводя на голопроектор перечень доставленных грузов. В основном это запчасти для мобильных доспехов разных моделей, аппаратура связи, боеприпасы и много ручного огнестрельного оружия. А не многовато ли для гарнизона не слишком большой базы? Подняла бровь Матма, изучив точные цифры в накладной. Или они привезли с запасом на оптовое распространение через наши каналы. В этом есть определенный смысл. Вспомните, как много наших сторонников на разных планетах испытывают дефицит оружия, заметила Шакти. К тому же оно проще в обслуживании, да детали можно изготовить в кустарных условиях, если есть подходящие станки. Так и есть, более того, Зион прислал и партию станков с инструкциями по изготовлению некоторых образцов оружия и патронов, Додонна передал сидящим за столом напротив дамам стопку листов. Матма, взяв свою часть в руки, отметила качество чернил и бумаги, равно как и пояснительных надписей на урбеше. Если бы не знание о происхождении чертежей, можно было подумать, что это внутренняя документация какой-то фирмы в известной части галактики. Ну спасибо им за заботу о наших соратниках. Хотя не могу сказать, что предложенная продукция будет гуманной с точки зрения действующих в пределах цивилизованных миров конвенций, во всяком случае, Матму немного пугала такая готовность Зиона насыщать своих сторонников крайне травматичным оружием. Да, кто-то скажет, что на войне законы молчат, но простые солдаты планетарных армейских частей, набранные по всеобщей воинской повинности, и которым наверняка предназначалась часть пули картечи, чем виноваты? Это после бластеров оставался ожог разной степени тяжести, который можно было легко свести бактой, а вот огнестрельные ранения были куда тяжелее и по симптоматике, и в обработке. Или в Зионе решили использовать это как дополнительный психологический фактор? Если да, то подобная логика невольно вызывала оторопь. Мэм, шифровальный отдел закончил криптоанализ добытых чертежей Звезды Смерти, озвученная вошедшей в зал Лей новость отвлекла Чандриллянку от раздумий. Мне начать созывать комсостав. Спасибо за идею, но думаю не стоит, Ян жестом пригласил принцессу Альдерана за стол. Я считаю, что будет лучше подождать возвращения нашего флота. Когда примерно сутки назад радары засекли прибытие Тантива-4 в сопровождении нескольких грузовозов ИСР-90, большинство находившихся на Явинской базе сочли, что только этим кораблям и удалось ускользнуть из лап имперцев. Да, руководители Альянса трезво оценивали риски при составлении плана операции и морально готовились к худшему варианту развития событий, вплоть до необходимости в срочном порядке оставлять Явин-4 и переходить на кочевое положение. Но озвученные Лией и членами экипажей вернувшихся кораблей результаты битвы за Скариф превзошли все ожидания, настолько, что на несколько часов работа всех служб базы была парализована, так как весь персонал сорвался на стихийные гуляния. Это мог бы быть идеальный момент для атаки, если бы у прихвостней императора не было своих забот выше крыши. Дело в том, что империя впервые за долгие годы потерпела сокрушительное поражение, никогда ранее ее войска и флот не несли огромных потерь, не добившись при этом хотя бы минимальных результатов. На орбите Скарифа остались дрейфовать обломки свыше 70 кораблей разных классов, в том числе полутора десятка звездных разрушителей. Тысячи убитых и раненых имперских солдат, включая клонов из 501 легиона, устлали своими телами остров Ладин и руины цитадели. И как вишенка на торте, звезда смерти, чудовищное оружие, по замыслу строителей одним своим видом вселяющие страх и подавляющие волю к сопротивлению диктатуре Палпатина, была вынуждена экстренно прерывать подготовку выстрела суперлазера из-за взрыва ядерной бомбы вплотную к фокусировочной тарелке.